Итак, значение домов кармического гороскопа. Первое поле кармического гороскопа, как мы уже говорили, оно несет, с одной стороны, нагрузку, как и в натальной карте, и в локальной карте, то есть отвечает за самого субъекта, за его жизнь. А с другой стороны, кармическая нагрузка заключается в том, что первое поле ответственно за кармическую задачу. Кармическая задача определяется положением узла в знаке зодиака, то есть асцендент кармической карты, в каком знаке он находится. Этот знак определяет кармическую задачу. И получается, что этих кармических задач 12 по количеству знаков зодиака. Кармическая задача есть у каждого человека. Владыка асцендента, хозяин асцендента, является владыкой кармы. По аналогии с гороскопом натальным, хозяин асцендента является хозяином всего гороскопа, всей судьбы. А здесь хозяин кармического асцендента является хозяином всей кармы, является главным ответственным. А в связи с этим я прошу обращать ваше внимание на дом родственной кармической задачи. Ну, например, здесь узел, в данном примере у Елены Ивановны Рерих, узел находится в Водолее, кармическая задача Водолея – это 11-й знак. И 11-е поле кармического гороскопа здесь акцентировано, поскольку оно родственно кармической задаче. А владыкой кармы здесь является Уран. И кармическая задача связана либо с реформами, какими-то преобразованиями или революционной деятельностью, реформаторской революционной деятельностью, ну, может быть, астрологии, если есть такое желание, или кармическая задача здесь в данном случае может быть связана с астрономией, с авиацией там, и так далее. Все уранические в кармическом, ну, можно и по узлу судить. Если узел в знаке, так это то же самое, что асцендент в знаке кармического гороскопа. Поэтому это достаточно просто определяется. И, значит, к кармической задаче имеет отношение не только знак, но и планеты, находящиеся в первом доме кармической карты. Они также связаны с кармической задачей. Кармическая задача может быть простой, может быть сложной. Зависит от того, сколько планет взаимодействует с первым домом кармического гороскопа. Чем больше планет, тем сложнее задача. Чем меньше, тем проще. Например, в первом доме нет планет и только один хозяин, то очень простая кармическая задача. Второй дом кармического гороскопа. Здесь содержится информация, связанная с талантом, мастерством человека. То, что он, тот опыт, так сказать, таланта, мастерства, который он накапливал в течение нескольких жизней. И вот эта карма таланта здесь сосредоточена. Анализ второго дома помогает нам при второго дома кармической карты помогает нам при определении профессии. С другой стороны, обычная смысловая нагрузка, финансы, материальное положение здесь также указывают. Третий дом кармического гороскопа также связан со способностями и талантами к интеллектуальным видам деятельности, указывает на интеллектуальные занятия, которыми занимался человек в течение нескольких жизней, прошлых воплощений, и, соответственно, в этом воплощении это может проявиться как раннее дарование в чем-то. Например, он родился и уже с 5 лет пишет рассказы. Значит, был писателем в течение нескольких прошлых воплощений. Значит, здесь связана карма, имеющая отношение к интеллектуальным видам деятельности, к интеллекту. А с другой стороны, это карма братьев и сестер. Указание на кармические аспекты взаимоотношений с братьями и сестрами. Четвертое поле кармического гороскопа. Четвертое поле связано с долговременной памятью в обычной карте, в натальной карте. Это поле памяти. Здесь это поле кармической памяти, памяти многих воплощений. Здесь накоплен жизненный опыт многих-многих воплощений. Также это карма отца, рода и собственности, недвижимости. Пятое поле – карма детей, имеющие отношение к детям, карма увлечений, в том числе любовных. Шестой дом. В натальной карте дом болезни, а здесь указание на кармические болезни, связанные с нарушением брахмачарьи в прошлых жизнях. Кармические болезни. Ну, вообще говоря, все болезни кармические, даже насморк. Только для насморка карма может быть, кстати, в этом воплощении. Вы там оделись не по погоде, простудились, вот вам, так сказать, кармические последствия. Это кармическое заболевание, насморк. Вот. Но единственное, что когда мы говорим о шестом доме кармического гороскопа, то корни заболевания не в этой жизни, а в прошлой жизни. И шестой дом, который имеет отношение к образу жизни, говорит о том, что человек вел неправильный образ жизни. Может быть, он был чревоугодник, может, еще какие-нибудь у него были излишества. Ну и в результате он расплачивается кармическим заболеванием. Седьмой дом. Ну, здесь понятно, это карма брака, карма врагов. Да, значит, и здесь, может быть, мы поймем фразу Иисуса: враги человеку ближние его. Кто самый ближний? Супруг. Вот, поэтому, значит, взаимоотношения в браке, как я говорил уже и вчера, что они бывают, в общем, с моей точки зрения, далеко не идеальными. И иногда даже не понять, то ли они враги, то ли они супруги, потому что они постоянно находятся в каких-то сражениях друг с другом. Постоянных сражениях. Вот, поэтому седьмой дом является, с одной стороны, указанием на карму вражды и ненависти, а с другой стороны, на карму брака. И вот здесь мы можем получить некоторое объяснение на то, что говорит Иисус: «Враги человеку ближние его». Это загадочная фраза, которую сломали голову многие богословы. Но с точки зрения кармической становится понятно, как изжить карму ненависти. Ну, с одной стороны, конечно, там «ты убил, тебя убьют», тут все просто. Но с другой стороны, как двум врагам изжить, двум врагам, они будут каждый, так сказать, из воплощения в воплощение убивать друг друга, так что ли? А как прекратить эту цепь ненависти? Как преобразовать ненависть в любовь? А вот здесь как раз мы в кармической астрологии находим ответ. Дело в том, что по значит, мнению Елены Ивановны Рерих, она опирается на своих учителей, человек не может быть одного пола больше, чем 7 воплощений. От 3 до 7 воплощений одного пола. А потом пол меняется. Меньше 3 не бывает воплощений одного пола. И больше 7. И вот представьте себе 2 врага непримиримых. Один поменял пол. И вот они встречаются. Вспыхивает сильное чувство. Но им сразу не понять, ненависть это или любовь, страсть одним словом. И вот они начинают активное взаимодействие, вступают в тесные отношения. И вот именно таким способом происходит преобразование ненависти в любовь. Через отношение 2 бывших врагов, а когда они встречаются противоположного пола. И вот тогда они могут искупить свою карму ненависти, преобразовать ее в любовь. Через длительную работу. Вот. И то же самое относится практически ко всем родственникам. Среди родственников и близких людей враги и друзья прошлых жизней. Враги и друзья. Цепи ненависти так же сильны, как цепи любви. Если вы не хотите встретиться со своим врагом в следующем воплощении, перестаньте его ненавидеть. Если вы будете к нему безразличным, то уже больше его не встретите. А если вы его будете ненавидеть, тем самым вы его притягиваете к себе, и в следующей жизни встретитесь с ним. Не обязательно в виде супруга, может быть, в виде тещи или свекрови, например, хотя бы. Вот. Так что теперь вот с точки зрения кармической астрологии получает объяснение фраза «враги человеку, ближние его». Действительно, среди близких, наших близких, среди родственников действительно есть враги. Враги из прошлых жизней. И они будут, они являются орудием кармы, негативной кармы. И они, так сказать, понуждают нас каким-то образом искупить эту карму. Всю жизнь терпеть там свекровь, которая ненавидит, ну, это искупление кармы, пытаться, так сказать, ней как-то налаживать отношения. Или тещу, что является уже, так сказать, предметом анекдота. Вот. Таким образом, через взаимоотношения, попытку, так сказать, найти общий язык, постепенно мы избавляемся от врагов. Только таким способом. Что? Ну, значит, хорошая карма. Нет, нет, нет. Враги, конечно, это зла, негативная карма, это напряженные аспекты. А добрая карма союзники. Седьмой дом — это же не только враги, это союзники, партнеры. И не все браки плохие. Есть счастливые браки. И это те случаи, когда два врага изжили уже карму ненависти и стали союзниками, и дальше они уже, так сказать, встречаются как союзники, и помощники, и сотрудники друг другу, и идут уже как одно целое. Вот. Так что, значит, враги действительно всегда рядом с нами. Постарайтесь избавиться от ненависти, чтобы больше с ними не встречаться никогда. Или, во всяком случае, если вы будете к ним безразличны, а они будут вас ненавидеть, то, конечно, может быть, встречи не удастся избежать, но они не будут в ближнем окружении, по крайней мере. Где-то там будут. Вред уже от них будет небольшой, от ваших врагов. Так, восьмой дом. И, с одной стороны, опасность и смерть, а с другой стороны, это карма ненависти. Карма нарушения ахимсы. Карма причинения физического вреда другим людям в прошлых жизнях. Девятое поле кармического гороскопа. Обычная смысловая нагрузка – дальние места, творчество, наука, путешествия. Все остается так же. Кармическое значение – это высшее предназначение человека, его миссия. Миссия в этой жизни, предназначение свыше. В средневековой, в древней астрологии девятый дом – дом Бога, дом провидения. И в кармическом гороскопе это дом предназначения свыше. Миссия есть не у всех людей, предназначение свыше не у всех. Кармическая задача – первый дом у всех, а девятый дом – только у избранных. То есть тех, у тех, кто попросил, чтобы ему дали какое-то предназначение или миссию поручили. Только у тех. Ну, как правило, у людей творческих всегда есть какая-то миссия, какое-то высокое предназначение. У людей творческих. А, ну тогда, значит, астрология включается. Так, а, тут у меня... Ну, мы будем рассматривать примеры разные на эту тему. Вот, поэтому, значит, девятый дом очень интересный в этом смысле и очень важный для творческих людей. Десятый дом – карма социальной реализации. Она говорит о том, как человек реализовывал, чего он добивался и достигал в прошлых воплощениях. Чего он достигал. Ну и, конечно, какая была профессия, чем занимался. Ну и также это карма матери, взаимоотношений с матерью. Одиннадцатое поле – это взаимодействие с коллективной кармой. В зависимости от того, какие планеты, хорошо аспектированы или нет, это взаимодействие может происходить гармонично или дисгармонично. Взаимодействие с коллективной кармой. И одиннадцатый дом указывает на то, через что человек может освободиться от личной кармы. Как мы уже говорили вчера, если он полностью отказался от своих личных желаний, если его жизнь подчинена общему благу, он действует только исходя из общего блага, из того, чтобы принести пользу людям, то и лишен совершенно эгоистических желаний, то тогда, соответственно, он лишается личной кармы. Но и тогда он вносит вклад в коллективную карму. И вот это взаимодействие с 11-м полем означает и взаимодействие с коллективной кармой, и какой он вклад может внести в коллективную карму. Ну, здесь как раз уместно вспомнить слова Иисуса: «Отвергни себя», то есть «забудь о своих личных желаниях», «возьми свой крест и иди за мной», говорит Иисус. Вот как раз он и призывает отказаться от личных желаний. Ну, попутно я хочу сказать, почему я к астропсихологии отношусь, как бы так сказать, равнодушно и не очень люблю ей заниматься. Все психологические проблемы, которые существуют у личности, связаны с эгоизмом, больше ни с чем. Если человек избавится от эгоизма, то не будет никаких психологических проблем, уверяю вас. Поэтому психология, так сказать, она пытается как-то примириться с человеческим эго, вместо того, чтобы человеку поработать над собой. Вот, поэтому я так к астропсихологии отношусь. Но это, конечно, можно там разбираться в чувствах, эмоциях, взаимоотношениях. Вот, но задача не очень перспективная, с моей точки зрения. Даже, мне кажется, нерешаемая. Вот, и поэтому психологические проблемы я, так сказать, не решаю совсем. Решение может быть только какие, скажем. Если плохие взаимоотношения, значит, их нужно, если плохая совместимость астрологическая, то отношения нужно прекратить. И здесь, скажем, взаимоотношения супругов, плохой союз, несчастливый союз, лучше развестись. Потому что преодолеть психологические проблемы они вдвоем не смогут. Может быть, один и будет работать над собой, но чтобы два человека работали над собой, это вряд ли возможно. Все браки кармические, других-то не бывает. Да, конечно, не случайно, все браки не случайны. Случайных браков не может быть, это же судьба. Брак – это судьба, и партнер по браку – это половина нашей кармы. Значит, одна половина мы сами, вторая – это наш партнер по браку. Ну, тут, я думаю, что, конечно, значит, здесь, понимаете, какая вещь. Бывают такие браки, когда супруги убивают друг друга. Я думаю, что до этого доходить не надо, лучше развестись. Это легче, проще и безопаснее. Вот. А они могут дойти до такой ненависти к друг другу, что только ухудшит свою карму. Поэтому я считаю, что лучше, так сказать, расстаться. Лучше расстаться. Вот. Так что я сторонник радикального решения психологических проблем. Значит, развод, вот, никаких отношений, потому что примирение вряд ли возможно, люди не меняются, я не видел, чтобы кто-то сильно изменился. Меняется только пережив какую-то серьезную трагедию. Или клиническую смерть. Вот тогда люди меняются. Тогда что-то происходит, какие-то перемены. А так, в обычной жизни, чтобы вот на ровном месте человек изменился, этого не происходит. 12-й дом. 12-й дом – карма ограничений. Если речь идет о негативном значении. Карма ограничений. То есть с 12-м домом связаны долги, а апариграхи, непривязанности, покушение на чужую свободу и расплата за покушение на чужую свободу, преследование других людей, покушение на чужую свободу. За это отвечает 12-й дом. Ну а в позитивном смысле это дом духовный, дом посвящения. Духовный дом, дом посвящения. И точно так же, как и все дома, он имеет и обычную смысловую нагрузку, что и в натальной карте. То есть те же самые значения, что и в обычной карте. Также сюда могут быть отнесены. Таково значение домов в кармической карте.